таком порядке, потому что мои к тебе чувства — это тот еще сорт лихорадки. Крутится фагмы реки в тиктоке, выпадает мужик за мужлом. Закрываю, вздохнув приложение, мое время еще не пришло. А если бы выпала мне твоя фотка с милыми ямочками на щеках, я бы фак-фак порекил, фак еще раз, пока не пойдет разложение в штанах. Простите.